Глава 14. Пришло время рассказать вам о Лиз Даттон, так что зацените. Разберем ее со всех сторон. Она была примерно 5 футов 6 дюймов, ростом с мою маму, с черными волосами до плеч, когда не стягивала их в одобренный для копов конский хвост. И у нее было то, что некоторые мальчики в моем 4 классе назвали бы, как будто они имели хоть какое-то представление о том, о чем говорят, шикарнейшим телом. У нее была великолепная улыбка, а еще серые глаза, которые обычно были теплыми, если, конечно, она не злилась. Когда она злилась, эти серые глаза становились холодными, как мокрый ноябрьский день. Она мне нравилась, потому что умела быть доброй, как тогда, когда у меня пересохло во рту и в горле, и она дала мне то, что осталось от Кока-Колы из Бургер Кинга, не спрашивая маму. Моя мать была просто зациклена на том, чтобы узнать все подробности последней ненаписанной книги мистера Томаса. Кроме того, она иногда приносила модельки автомобиля от Matchbox, чтобы пополнить мою растущую коллекцию, и время от времени садилась прямо на пол рядом со мной, и мы вместе играли. Иногда она обнимала меня и трепала волосы. Иногда она щекотала меня до тех пор, пока я не кричал, чтобы она прекратила или я уссусь, что она называла «уюшить трусишки». Она мне не нравилась, потому что иногда, особенно после нашей поездки в булыжный коттедж, я поднимал глаза и ловил ее на том, что она меня изучает, как какого-то жука на слайде. В тот момент в ее серых глазах не было тепла. Или когда она говорила мне, что в моей комнате беспорядок, что, честно говоря, обычно и было, хотя мама, похоже, не возражала. «Но просто кровь из глаз», — говорила в таком случае Лиз. Или «ты собираешься так прожить всю свою жизнь, Джейми?» Она также считала, что я слишком взрослый для ночника, но моя мать положила конец этой дискуссии, сказав: «Оставь его в покое, Лиз. Он сам от него откажется, когда будет готов». И самая важная вещь. Она воровала слишком много внимания и привязанности моей матери, которые я раньше получал. Гораздо позже, когда я прочитал некоторые теории Фрейда, изучая психологию на 2-м курсе университета, мне пришло в голову, что в детстве у меня был классический материнский комплекс. Я просто видел в Лиз соперницу. Ну да, конечно же, я ревновал, и у меня были на это веские причины. У меня не было отца, я даже не знал, кто он такой, потому что моя мать не хотела о нем говорить. Позже я узнал, что у нее для этого были веские причины, но в то время все, что я должен был знать, это «ты и я против всего мира, Джейми», пока не появилась Лиз. И запомните, я не был избалован материнским вниманием даже до Лиз, потому что мама была слишком занята, пытаясь спасти агентство после того, как ее и дядю Гарри трахнул Джеймс Маккензи. Я ненавидел то, что у нас с ним было одно имя. Мама всегда искала золото в навозной куче, надеясь наткнуться на очередную Джейн Рейнольдс. Я должен сказать, что симпатии и антипатии были довольно равномерно сбалансированы в тот день, когда мы совершили путешествие в булыжный коттедж. Симпатия немного впереди, по крайней мере, по 4 причинам. Модельки автомобилей от Matchbox на полу не валялись. Сидеть между ними на диване и смотреть теорию Большого Взрыва было весело и уютно. Я хотел нравиться тому, кто нравился моей матери. Лиз делала ее счастливой. Позже... Вот оно опять, это слово. Не так, чтобы очень. То Рождество было замечательным. Я получил классные подарки от них обеих, и мы вышли пораньше и пообедали в китайском смокинге, прежде чем Лиз отправилась на работу. «Потому что», — сказала она, — «преступность никогда не берет отпуск». После чего мы с мамой отправились вдвоем в наш старый дом на Парк-авеню. Мама поддерживала связь с мистером Беркетом после того, как мы оттуда переехали, и иногда мы тусовались втроем. «Потому что он одинок», — сказала мама. «Но еще и потому... А ну-ка, подскажи мне, Джейми». «Потому что он нам нравится», — сказал я, и это было правдой. Мы устроили рождественский ужин в его квартире. Честно говоря, были только сэндвичи с индейкой и клюквенным соусом от Забара, потому что его дочь жила на западном побережье и не смогла приехать. Об этом я узнал позже. И да, потому что он нам нравился. Как я уже говорил, мистер Беркет на самом деле был профессором Беркетом, в настоящее время почетным профессором, что, как я понял, означало, что он ушел в отставку, но ему все еще позволялось околачиваться в Нью-Йоркском университете и время от времени вести занятия по своей суперзаумной специальности, которая называлась АИЕ — английская и европейская литература. Однажды я допустил ошибку, назвав ее «Лит», и он поправил меня, сказав, что «Лит» говорят, когда кто-то держится на плаву или отрывается на вечеринке. Во всяком случае, даже без обжираловки, только веганский морковный салат на гарнир. Это был хороший ужин. Да еще и куча подарков после него. Я подарил мистеру Беркету снежный шар для его коллекции. Позже я узнал, что это была коллекция его жены, и он пришел в восторг, поблагодарил меня и поставил на каминную полку вместе с остальными. Мама подарила ему толстенную книгу под названием «Новый аннотированный Шерлок Холмс», потому что когда он работал на полный рабочий день, он читал курс «Мистика и готика» в английской художественной литературе. Он подарил маме медальон, который, по его словам, принадлежал его жене. Мама запротестовала и сказала, что он должен сохранить его для своей дочери, на что мистер Беркет ответил, что Шеваны так достались все лучшие украшения Моны. И кроме того, кто не успел, тот опоздал. Имея в виду, я думаю, что если его дочь, судя по произношению, мне показалось, что ее зовут Шиван, не потрудилась приехать на восток, она может идти лесом. Я вроде как был с этим согласен, потому что кто знает, сколько еще рождественских праздников она сможет провести рядом с отцом. Он был старше Бога. Кроме того, я питал слабость к отцам, ведь у меня самого его не было. Я знаю, говорят, что нельзя скучать по тому, что у тебя никогда не было. И в этом есть доля правды. Но я также понимал, что что-то упускаю. Мистер Беркет также подарил мне книгу. Она называлась «20 сказок без купюр». «Ты знаешь, что значит «без купюр», Джейми?» «Профессор всегда профессор». Я отрицательно покачал головой. «А как ты думаешь?» Он наклонился вперед, зажав большие узловатые руки между тощими бедрами, и улыбнулся. «Ты можешь догадаться по контексту названия?» «Без цензуры, как в системе рейтингов?» «В точку», — сказал он. «Молодец». «Надеюсь, в них не слишком много секса», — сказала мама. «Он читает литературу по списку средней школы, но ему всего 9». «Никакого секса, только старое доброе насилие и жестокость», — сказал мистер Беркет. «В те дни я никогда не называл его «профессор», потому что это казалось каким-то вычурным. Например, в оригинальной сказке о Золушке, которую ты здесь найдешь, «Злые сводные сестры». Мама повернулась ко мне и театральным шепотом произнесла: «Сейчас пойдут спойлеры». Но мистера Беркета было не остановить. Он перешел в режим обучения. Я не возражал, это было интересно. В оригинале злые сводные сестры отрезали себе пальцы на ногах, пытаясь подогнать стеклянную туфельку. «Ух ты!» — сказал я тоном, который означал «мерзость, конечно, но расскажите мне что-нибудь еще». «И хрустальная туфелька вовсе не была стеклянной, Джейми. Похоже, это была ошибка перевода, которая была увековечена Уолтом Диснеем, этим гомогенизатором сказок. Туфелька на самом деле была из беличьего меха». «Ух ты!» — еще раз сказал я. «Не так интересно, как сводные сестры, отрезающие себе пальцы на ногах, но мне хотелось, чтобы он продолжал. В оригинальной истории о короле-лягушке принцесса не целует лягушку. Вместо этого она...» «Хватит!» — сказала мама. «Пусть прочтет и сам во всем разберется». «Да, так будет лучше всего», — согласился мистер Беркет. «И, возможно, мы обсудим их позже, Джейми». «Ты хочешь сказать, что будешь рассказывать, а я буду слушать?» — подумал я. Но это было нормально. «Может, выпьем горячего шоколада?» — спросила мама. «Он тоже от Забара, а они делают лучшее. Я могу приготовить его в мгновение ока». «Вперед, Макдаф!» — продекламировал мистер Беркет. «Будь проклят тот, кто первый крикнет «Хватит!»» Что, видимо, означало «да», и мы сожрали его со взбитыми сливками. В моей памяти это было лучшее Рождество, которое я пережил в детстве, от блинов Санта-Клауса, которые Лиз испекла утром, до горячего шоколада в квартире мистера Беркета, прямо по коридору от того места, где мы с мамой когда-то жили. Канун Нового года тоже прошел отлично, хотя я ложанулся и заснул на диване прямо между мамой и Лиз еще до полуночи. Все было хорошо. Но в 2010 году начались ссоры. До этого у Лиз и моей мамы были, как мама называла, оживленные дискуссии, в основном о книгах. Им нравились одни и те же писатели. Они сошлись на книгах Реджеса Томаса, помните? И одни и те же фильмы. Но Лиз считала, что моя мать была слишком сосредоточена на таких вещах, как продажи и авансы, а также послужном списке различных писателей вместо их историй. И она действительно насмехалась над работами нескольких маминых клиентов, называя их второсортными. На что мама отвечала, что эти второсортные писатели платят за квартиру и поддерживают свет в доме. Держат их лид, то есть на плаву. Не говоря уже о плате за спецучреждение, где дядя Гарри мариновался в собственной моче. Затем споры стали отходить от более или менее безопасной почвы книг и фильмов и накаляться. Некоторые были о политике. Лизе нравился этот конгрессмен. Джон Бейнер. Моя мать называла его Джон Драчила, а родители некоторых моих знакомых называли его мистер Стояк. Или, может быть, они имели в виду снять стояк. Но я так не думаю. Мама же считала, что Нэнси Пелоси, еще один политик, которого вы, вероятно, знаете, поскольку она все еще на арене, была храброй женщиной, работающей в мужском клубе. Лиз же считала, что она просто либеральное козье дерьмо. Самая большая ссора между ними из-за политики случилась, когда Лиз сказала, что не верит в то, что Обама родился в Америке. Мама назвала ее глупой и расисткой. Они находились в спальне за закрытой дверью. Именно там происходило большинство их ссор. Но тон их голосов был настолько повышен, что я мог слышать каждое слово прямо из гостиной. Через несколько минут Лиз ушла, хлопнув дверью, и не возвращалась почти неделю. Когда она вернулась, они помирились. В спальне за закрытой дверью. И это я тоже очень хорошо слышал, потому что примирение было довольно шумным. Стоны, смех и скрипение пружин. Они также спорили о тактике действия полиции. И это было за несколько лет до того, как возникло движение «Черные жизни имеют значение». Вот уж где было больное место для Лиз, как вы можете догадаться. Мама осуждала то, что она называла расовым профилированием, а Лиз говорила, что можно нарисовать профиль только в том случае, если черты лица ясны. Я не понял этого тогда, не понимаю и сейчас. Мама говорила, что когда чернокожих и белых приговаривают за одно и то же преступление, то именно чернокожие получают самые тяжелые сроки, а белые иногда вообще не сидят. «Покажи мне бульвар Мартина Лютера Кинга в любом городе, и я покажу тебе район с высоким уровнем преступности». Споры стали чаще. И даже в моем нежном возрасте я знал главную причину. Они слишком много пили. Горячие завтраки, которые мама готовила два или даже три раза в неделю, почти прекратились. Я выходил утром, они сидели там в одинаковых халатах, сгорбившись над чашками с кофе, с бледными лицами и красными глазами. В мусорном ведре валялись три, а то и четыре пустые бутылки из-под вина и гора окурков. Мама говорила: «Джейми, пока я буду одеваться, налей себе сок и хлопья». Алис говорила мне, чтобы я не шумел, потому что аспирин еще не подействовал, голова раскалывается, а ей еще ехать на развод или сидеть в засаде по какому-нибудь делу. Но только не в оперативную группу по розыску Бомбилы. В нее она так и не вошла. В такие утренние часы я пил сок и ел хлопья тихо, как мышь. К тому времени, когда мама одевалась и была готова проводить меня в школу, игнорируя замечания Лиз о том, что я уже достаточно большой, чтобы ходить туда самостоятельно, она начинала приходить в себя. Все это казалось мне нормальным. Я не думаю, что мир начинает вращаться вокруг вас, пока вам не исполнится 15 или 16. До тех пор вы просто берете то, что у вас есть, и плывете по течению. Эти две похмельные женщины, сгорбившиеся над своим кофе, были именно тем, с кем я начинал свой день по утрам, что в конечном итоге стало обыденностью. Я даже не замечал запаха вина, который начал пропитывать все вокруг. Только часть меня, должно быть, все замечала и запоминала, потому что годами позже, в колледже, когда мой сосед пролил бутылку зинфанделя, в гостиной нашей маленькой квартиры. Все это вернулось и было похоже на удар по лицу доской. Всклокоченные волосы Лиз, пустые глаза моей матери. И я, отлично знающий, как закрыть шкаф, где хранились хлопья, медленно и тихо. Я сказал своему соседу, что иду в 7-Eleven за пачкой сигарет. Да, в конце концов, я подхватил эту дурную привычку. Но на самом деле мне просто нужно было уйти от этого запаха. Если бы у меня был выбор между видением мертвых людей, да, я все еще вижу их. И воспоминаниями, вызванными запахом пролитого вина, я бы выбрал мертвых. В любой день грёбаной недели.